Глава третья. Встреча. Лукан? Лукан Губочек? Сергей обернулся, услышав молодой девичий голос, в котором звучали как вопрос, так и надежда, а еще узнавание. Его примеру последовали и товарищи, с которыми он как раз беседовал, устроившись в теньке на заваленке и наслаждаясь прохладой. Друзья были вполне себе расслабленными и вели вялую беседу. Хват, как всегда, беззлобно подначивал Ануша по любому поводу, тот нехотя отбрехивался. Сергей же только изредка и с такой же неохотой выступал в качестве третейского судьи. Дела шли на поправку. Вернее, друзья уже были, считай, в порядке, чего нельзя было сказать о Сергее. Но и его здоровье значительно улучшилось. Он даже начал себя понемногу нагружать упражнениями, чувствуя себя неуютно из-за постоянной слабости. Видя это, хитрый змей только похвалил его усилия и заметил, что и хвату с Анушем не помешало бы начать заниматься. Сейчас они как раз отдыхали после очередной тренировки. Правда, Сергей уже начал сомневаться в правдивости утверждения доктора о том, что тренированные мышцы улучшают ток крови, что способствует выздоровлению. Возможно, это и так, но что-то улучшение незаметно. Скорее наоборот, сразу же хочется покоя, да и рана болит. С другой стороны, Варакин знал, что пройдет совсем немного времени, и ему станет скучно бездельничать и ощущать себя старой развалиной. И все повторится. Стоявшая перед ним молодая женщина, а вовсе не девушка, как показалось по голосу, была одета в традиционное пингское одеяние. Платье из мягкой замши, украшенное иглами дикобраза и купленным у белых бисером, с бахромой на рукавах и по подолу, доходящему до икр. На ногах мягкие мокасины. Но на этом пингский образ заканчивался, потому что это была самая настоящая блондинка – с длинными волосами, заплетенными в толстую косу, перекинутую через левое плечо и на рустинский манер, покоящуюся на высокой груди. Разве только нет и намека на платок. Вместо этого на голове повязана ярко-красная ленточка. А еще лицо. Оно сильно загоревшее, но нет ничего общего с медным цветом кожи местных красавиц. Закончив осматривать девушку и придя к выводу, что она смотрит вовсе не на него, а значит, ни с кем его не перепутала, Сергей покосился на друзей. Ануш полон любопытства и с нескрываемым удовольствием разглядывает красавицу. Загар он, конечно, не яркий румянец, которым любят щеголять рустинские девушки, но от этого незнакомка ничуть не менее красива. Наоборот, ее образ был весьма притягателен, а поза и то, что выставляло на показ платье, вовсе не висевшая балахоном, указывала на стройное и гибкое тело. А вот хват! Он застыл от изумления, как соляной столб. Глаза на выкате, рот безмолвно разевается, как у рыбы, вытащенной на берег. Наконец он нашел в себе силы подняться, опираясь на бревенчатую стену. На глазах женщины выступили слезы. «Твою дивизию, 130-й полк! Да ведь они с хватом на одно лицо. Разумеется, его черты более жесткие и рубленые, но вот сгладь их, придай мягкости, и не отличишь. Ну прямо близнецы, да и только. Тогда получается... Значит, Лукан Губочек. Интересно. Будь я проклят. Рузена!» – ошарашенно произнес вор. В следующее мгновение он сделал несколько стремительных шагов и заключил женщину в объятия. Та, в свою очередь, сжала своими ладонями виски хвата и стала осыпать его лицо поцелуями, заливаясь слезами и без конца что-то приговаривая. Что именно она говорила, было не понять, да оно и не важно. Сергей вдруг почувствовал, как к горлу подкатил ком. «Да...» Нужно быть совсем уж бесчувственным, чтобы спокойно наблюдать за встречей двух людей, которые нашли друг друга после стольких лет разлуки. Долгие годы знать о том, что у тебя не осталось никого из близких, и вдруг обрести родную кровь, это способен понять только тот, кто терял. Или нет. Вон оно уж, часто моргая, что-то усиленно ищет у себя под ногами. «Идем, дружище», — опуская руку на плечо Бортовой, с трудом выдавил Сергей. Парень, правильно поняв старшего товарища, согласно кивнул и, поднявшись, направился к крыльцу. Не стоит мешать встрече дорогих друг другу людей после долгой разлуки. Господи, Сергей был готов отдать все ради встречи со своими родными, но это лишь пустые мечты. Проход откроется только через 100 лет. Была у него ниточка, связывающая с прошлым, но и ее не стало. Алексей уже давно лежит в сырой земле, убитый неким Ирманом Боланом. При воспоминании о друге твердый ком сам собой пропал, а Сергея охватила злость. Жаль, не он добрался до этого Ирмана. В его гибели Варакин не сомневался, оставалось только уточнить это для полного спокойствия. Были у него на этом свете еще обязательства, а потому врешь, костлявая, не возьмешь. Вот найдет этого самого Шимона Дворжика, расспросит его обо всем, а тогда уж можно и успокоиться. Дверь в палату открылась привычно тихо, без намека на скрип. Если припомнить, что Хват пару часов назад убыл вместе с вдруг обретенной сестрой и ее новой родней, то это мог быть доктор, так как обычно примерно в это время он и навещал своих подопечных. Впрочем, могла быть и сестра Милосердия, пришедшая, чтобы поменять повязки. Сергей взглянул в дверной проем и встретился взглядом с хитрым змеем. «Ну-с, как мы себя чувствуем?» — с улыбкой доброго дядьки менторским тоном произнес хитрый змей. «Доктор, вы бы хоть разговаривали как-нибудь иначе. Вот гляжу на вас и вижу полное несоответствие. С одной стороны, крепкий воин Куроки, с другой — это речь». Приставшая самому настоящему профессору. «А кто вам сказал, молодой человек, что я не профессор?» Все так же, изображая из себя научное светило и вздернув бровь, поинтересовался доктор. «Скажете тоже?» «Да ну, не может быть!» Словно придавая весомость своим словам и пребывая в уверенности по поводу собственной правоты, Сергей даже покачал головой. «Может, молодой человек, очень даже может. А вот в этом месте поподробнее. Ну же, профессор». У Сергея теперь язык не поворачивался называть хитрого змея доктором. Все же к по-настоящему образованным людям у него было искреннее уважение. Кто знает, может, это было вызвано тем, что за всю свою жизнь ему ни разу не довелось видеть настоящего профессора. А может, причина совсем в другом. Но это было. Сначала осмотр, потом... Время у меня есть, так что обещаю вам рассказ. Итак, что тут у нас? Присев рядом с Анушем, он наскоро осмотрел его, задал несколько вопросов, заглянул в глаза, прощупал и простукал. Осмотр хитрый змей всегда начинал с имеющих более легкие ранения. Будь здесь Хват, так вначале доктор обратил бы свое внимание на него. Покончив с Анушем, профессор присел рядом с Сергеем. «Что же, должен заметить, что такие больные, как вы, могут только радовать любого доктора. Вы до безобразия быстро идете на поправку. А ведь я сомневался, что мне удастся вас спасти». «Не дождетесь», — жизнерадостно ответил Сергей. «И не надо», — тут же согласился хитрый змей. «Так что там с рассказом?» «Рассказывать, собственно, нечего. Ну, это с какой колокольни посмотреть. Как со стороны Сергея, так история вышла весьма занимательная. Все началось еще во времена, когда Куроки активно резались с рустинцами, а хитрый змей был подростком на побегушках у шамана. Однажды в стойбище вернулся очередной отряд воинов и привел с собой пленников. По обычаю их собирались предать мученической смерти». Но тут один из троих белых вдруг стал заступаться за старика с чудными стеклянными глазами. Конечно, то, что белые просили пощады или легкой смерти, вовсе не являлось новостью. Но чтобы просить не за себя и не за своего близкого родственника, это было весьма необычно. Оказалось, что этот старик был доктором. Шаман, имея далеко идущие планы, воспользовавшись своим авторитетом, отсрочил смерть старика на неопределенное время. Бедняге пришлось наблюдать за тем, как мучились его спутники, отчего потом был не в себе несколько дней. Но, как известно, время лечит. Вот и доктор пришел в себя благодаря заботе, которой окружили его в стойбище по указанию шамана. Тот, памятуя, что Белый весьма сведущий в лекарском деле, решил выведать секреты мастерства. Трудно переоценить влияние того, кто способен подарить исцеление. Доктор прожил в их стойбище почти год. Насколько он был не приспособлен к самостоятельной жизни, настолько же он оказался талантливым в своем деле. За это время шаман успел у него кое-чему научиться, как и сам хитрый змей, который превратился в хвостик белого шамана, сопровождая его повсюду. Он же не давал чудаковатого старика в обиду другим подросткам, храбро вступая в потасовки как с ровесниками, так и со старшими соплеменниками. Доктор умудрялся справляться даже с такими болезнями, где шаман уповал только на волю великого духа, камлая над больным. Белый шаман без страха резал подопечных, которые не имели никаких ран, находил заразу внутри и удалял ее, неизменно ставя тех на ноги. Сращивал переломы, и зачастую больные после его забот вели привычный образ жизни, словно и не должны были стать калеками. Но, как ни странно, все вокруг его не любили тем сильнее, чем больше он спасал жизней. А еще его боялись. Однако забота о близких заставляла пинков переступать страх и идти за помощью к странному старику. Причем обращались к нему не только люди их рода, но все племя. За этот год он вернул к жизни более 20 взрослых мужчин и женщин. А еще в их роде не умер ни один ребенок. А потом случилось так, что один из пациентов умер, и шаман вдруг вспомнил, что смерть старика у тотемного столба вовсе не была отменена полностью, а лишь отсрочена. Хитрый змей хотя и был молод, но себя не обманывал. Память у шамана проснулась из-за того, что, несмотря на страх, все хотели получить помощь именно от белого доктора. Да, непонятный, да, странный, да, внушающий опасения и даже страх, но в то же время, способный творить чудеса, он был куда более востребован, чем шаман рода. «Это был первый человек, которого я убил», — с непередаваемой грустью вздохнул хитрый змей. «Вы? Но из вашего рассказа мне показалось... Вам правильно показалось». Я стал учеником шамана, так как мой отец погиб, и он взял меня в обучение. А доктор Банши заменил мне отца, пусть и ненадолго. Да, я убил его, но сделал это по просьбе белого человека. Он очень боялся оказаться у тотемного столба, ведь там его смерть не была бы легкой. А что было потом? Потом? Потом были другие больные, но все вернулось на круги своя. Кто-то выживал, кто-то умирал. Новый шаман даже брал на себя смелость оперировать. Но ни один из тех несчастных не выжил. Кости срастались, как вздумается. Банша часто говорил мне, что если соединить знания наших шаманов по части природной аптеки и знания белых докторов, то можно добиться очень многого. Белые в большинстве своем утратили эти знания, и в немалой степени благодаря стараниям все тех же докторов с университетским образованием и учеными степенями. Сам Банши в старом свете был пьянчушкой, но оказавшись среди нас и лишенный горячительного, он преобразился и на деле оказался по-настоящему талантливым врачом. «И вы решили пойти по его стопам?» – подбодрил Сергей рассказчика. «Именно так. Науку шамана я уже постиг, оставались знания белых. Когда бурый медведь отправлял первых мальчиков в белую школу, я напросился с ними. Вряд ли меня отпустили бы, ведь я был сменой шамана. Но за год общения с доктором я успел выучить рустинский, а потому мог помочь своим соплеменникам. Учился я с неистребимым чувством жажды, как и мой товарищ Высокая гора». Потом был переход через океан, учеба в университете. «Вас приняли в виде исключения?» «Да, именно так. Но только не потому, что я Пинг, или, вернее, не только из-за этого, а благодаря Банше. Перед смертью он вручил мне письмо с просьбой передать весточку, если таковая возможность будет. Долгие годы я хранил его и, попав в плезню, разыскал адресата. Им оказался старинный друг доктора, который в то время был уже профессором медицины и ректором университета. Я окончил университет, а потом еще на долгое время задержался в Старом Свете, совершенствуя свои знания и проводя научные изыскания. Получил профессорское звание. 4 года назад, когда я понял, что теперь обладаю достаточными знаниями и что процесс обучения может быть бесконечным, так как нет предела совершенству, я вернулся на родину, чтобы принести пользу своему народу». «И вы построили этот госпиталь?» «Не сам. Средства изыскал совет племени, но в принципе это так. Это не просто госпиталь. Это своего рода наш медицинский университет, где я делюсь своими знаниями с юношами и девушками, готовыми связать с медициной свою жизнь. Здесь же находится моя лаборатория. Я состою в активной переписке с моими коллегами в столице Рустинии. Правда, корреспонденция идет слишком долго, но это все же лучше изоляции. За прошедшие годы я успел добиться многого. Без ложной скромности должен вам заявить, что стараниями нашего госпиталя удалось спасти уже не одну сотню жизней. Сюда направляют больных со всех родов, если шаманы сомневаются в своих возможностях. Это заслуга высокой горы. Он за годы моего отсутствия взял много власти в племени и способен спросить с нерадивого. Сегодня шаманы все еще занимают основную нишу в оказании медицинской помощи. Но еще пара лет, и мои ученики их значительно потеснят. Кстати, нам очень неприятно, что мы выжили ваших подопечных, как и сестер Милосердия. Может, уже пора им вернуться в свое помещение?» – смущенно закинул пробный камень Сергей. «Пока нет. Высокая гора еще не решил, как стоит поступить с вами». «А как же Хват?» «Он отправился в гости к своей новой родне, и там они присмотрят за ним». «Не стоит так реагировать. До сегодняшнего дня все происходящее в этих землях Куроки было только слухами, а вы многое уже знаете доподлинно. Мы же заинтересованы пока хранить все в тайне. Вряд ли белые отнесутся с пониманием к происходящему здесь, и король Рустинии, несмотря на свой прозорливый ум, вовсе не исключение. К сожалению, никто не заинтересован в сохранении племен. Одни хотят нас истребить, другие растворить в себе, но никому не нужны сильные и свободные племена пинков». «Но если это так, на что же вы рассчитываете? Неужели вы думаете, что как только белые увидят ваши достижения, то с распростертыми объятиями примут вас как союзников?» «Не все белые, а только Рустиния. Я, конечно, не сведущ в вопросах политики, но сдается мне, что это утопия». Сергей даже поднялся с койки и начал прохаживаться. Ему казалось, что так мысль будет работать лучше. Опять же, его деятельная натура не позволяла сидеть без дела. Разумеется, с выдержкой у него все было в порядке, и он мог долгое время находиться без движения во время охоты или в боевой обстановке. Но это другое. Видя, что разговор завернул куда-то не туда и потеряв интерес к беседе, Ануш вышел из комнаты. Вопросы, касающиеся непосредственно их самих, больше не затрагиваются, а все эти рассуждения ему были неинтересны. Для себя он уже решил, что не расстанется с Сергеем, куда бы он ни двинул. Захочет поставить хутор – хорошо, нет – значит, будет его сопровождать. За последний год они успели настолько сблизиться, что Бартова уже и не представлял, как оно будет без друзей. Вот бы еще и Хват, или как его там, Лукан Губочек, решил остаться с ними. Ну и самое главное, ничего еще не закончилось. Подлечится, и придется возвращаться в подразделение шевронов, дослуживать оставшийся срок. Кстати, теперь их служба закончится уже не в середине весны, а в самом ее конце. Им ведь никто не засчитает в срок службы то время, что они находились на излечении. Вот отслужат, получат на руки бумаги, а тогда уж и о будущем можно думать. Или вот об этой бредятине по поводу Куроки. Проводив взглядом выходящего из комнаты Ануша, Сергей непроизвольно направился к окну, у которого располагалась койка парня. Разумеется, беседа должна быть ему неинтересна, но, с другой стороны, он всегда с удовольствием слушал разные байки. Что поделать, с развлечениями тут не очень, а вездесущий и неунывающий Хват сейчас в отъезде, так что поведение друга Варакину показалось странным. Однако едва он взглянул в окно, как все встало на свои места. За их домом персонал госпиталя установил столбы с натянутыми бельевыми веревками. Сейчас там находилась синяя птица. Молодая пинкянка, довольно миловидной наружности. Она трудилась с сестрой милосердия в госпитале, была очень заботливой, обладала невероятно легкой рукой, способной абсолютно безболезненно отделить от ран присохшие бинты. А еще она имела невероятный дар вызывать румянец на загорелом и задубевшем лице Ануша. Сергей даже не знал, радоваться за друга или начинать беспокоиться. Парень сильно робел в ее присутствии, но с маниакальным упорством каждый раз искал встречи с девушкой. Правда, при ней он все больше молчал, пыхтел, боролся с нежелающим шевелиться языком, но это не мешало ему каждый раз наступать на одни и те же грабли. Девушка, в противоположность ему, щебетала без умолку, вгоняя его в смущение и, судя по всему, получая от этого удовольствие. Можно было бы подумать, что он ей безразличен, и она просто над ним издевается, если бы не одно «но». Она слишком часто исполняла обязанности по развешиванию белья. Да что там, Сергей уж и забыл, когда какая-нибудь другая сестра занималась этим. С другой стороны, как уже говорилось, с развлечениями здесь было не очень, и она могла таким образом просто разнообразить свой быт. Впрочем, Сергей не раз и не два наблюдал бросаемые ею украдкой взгляды в их сторону, пока Ануш не видит. Как только молодой человек оборачивался к ней, девушку условно подменяли, и она становилась хотя все той же милой, но равнодушной. Ничего страшного. Обычные молодые люди со всеми полагающимися им тараканами. Но здесь имелась одна заковыка. Сарка, дочь хуторянина Кавки, из-за которой Ануш убил человека и угодил под суд. Молодой Бартова натура цельная и на подлости не способен по определению. Совершив такое ради девушки, дав тем самым понять, насколько она ему дорога, он не мог вот так запросто отвернуться от нее. Разумеется, при условии, что он ей не безразличен. Сергей уже начал не на шутку волноваться за Ануша. А ну как, не найдя выхода, он совершит какую глупость. Парень, похоже, крепко влип. Если Сарку можно было отнести к влюбленности и пылкости молодости, то синяя птица – это уже было нечто иное. Это был осознанный выбор сильно повзрослевшего и заматеревшего за последние полтора года человека. Надо бы поговорить с парнем и вправить мозги. В конце концов, он ведь не сделает ничего плохого. Его и Сарку не связывает ничего, кроме безвинных свиданий на ярмарке. Никаких обещаний друг другу они не давали. Она вольна так же, как и он. А насчет дочери хуторянина Сергей ничуть не обманывался. Она спала и видела себя в подвенечном платье, боясь остаться в девах. Так что Ануш для нее был возможностью, а не большой любовью. Ну, Сергей на это очень рассчитывал. Уж больно приятно было наблюдать за молодым рустинцем и пинкянкой. «Отчего вы решили, что это утопия?» Возвращая Сергея к разговору, поинтересовался оставшийся сидеть на койке хитрый змей. «Потому что договариваются с сильным, а не с культурным». Отворачиваясь от окна и переводя взгляд на профессора, ответил Сергей. «Я могу допустить, что, учитывая ваше стремление к изменению уклада жизни для Куроки, сделают исключение. Ну, там снизят процентную ставку по займу или еще что. Но вас постигнет судьба других племен. Вас ждет расселение и постепенное орустинивание». «С некоторых пор я и Высокая Гора пришли к тому же мнению. Мы подумываем о создании армии». «Смеетесь». Признаться, я раньше даже не подозревал, насколько дорого стоит снаряжение и содержание солдата. Но сложилось так, что я был вынужден заняться собственной экипировкой, и она обошлась мне в 200 крон. Допустим, у меня не совсем обычная экипировка. Но в ваших условиях, когда дорог каждый мужчина, не думаю, что она должна быть хуже. А теперь представьте себе полк, к примеру, из 1000 бойцов. Без учета содержания, без трат на необходимое обучение, без накопления боеприпасов, а их понадобится очень много. И это на примере драгун, без каких-либо средств усиления. А без артиллерии в нынешних условиях попросту не обойтись. Где вы на это будете брать средства? Каждый наш воин... Послушайте, профессор, я ведь не учу вас, как нужно лечить мои раны. Каждый воин. Чего стоит каждый пингский воин, прекрасно показала застава Паюла. Слышали о такой? Понимаю, вопрос риторический. А вот вам не риторика, а факты. За год с небольшим существования заставы погибло 25 человек. А скольких потеряли арачи? Или вы считаете, что они менее подготовлены, чем ваши воины? Не разочаровывайте меня, профессор. Гордость за свое племя – это прекрасно, но способности пингских воинов, в принципе, сопоставимы. А если посмотреть на этот вопрос с другой стороны? Если посчитать, сколько потеряли рустинцы в общем за этот год? Потери получаются сопоставимыми. Причем при двух захватах ваших застав арачи вовсе не потеряли ни одного человека. Угу. Ну что ж, давайте взглянем на это с другой стороны. Сколько было сожжено валийских фортов? Один? И то только после того, как они расслабились и начали нести службу из рук вон плохо. Сколько сил было задействовано для выставления застав и фортов на враждебной территории при постоянной угрозе нападения? Ничтожно мало. Будь там хотя бы по сотне бойцов, и у арачей вообще не было бы шансов добиться хоть каких-нибудь успехов. Кстати, рустинцы потеряли больше не из-за того, что худшие солдаты, а потому что там и солдат-то не было, только сборище отребья. Отчего же тогда рустинские власти не поступили как валийцы? Спросите, что полегче. Я уже больше года стараюсь понять происходящее и не нахожу ответа. Все сделано так, словно нас не знали, куда деть, и отправили на убой. Те же валийские форты имеют по две полевые пушки и строевых солдат. Их никто не обязывал патрулировать территорию, как нас. Они только прочесывали окрестности, но это для обеспечения собственной безопасности. И потом, наши опорные пункты вполне справлялись с главной задачей – предоставлением безопасных ночных стоянок. Все это для меня темный лес, Сергей даже развел руками, чтобы показать свое недоумение по данному вопросу. Но несмотря на это, мы выстояли. Я не случайно упомянул, что гарнизон Паюлы изначально включал в себя в основном осужденных военных. Из пинков получатся прекрасные бойцы, ни храбрости, ни ловкости им не занимать. Но если в чистом поле сойдутся сотня драгун и 300 пингских воинов, я смело поставлю на первых. Вы можете биться только партизанскими методами. А так еще ни одна война выиграна не была. Вы способны укусить и очень больно, но не в состоянии предотвратить вторжение на свои земли и защитить свои дома. Разумеется, если белые захотят получить ваши земли. Сергей вновь опустился на свою койку и задумался. Молчал и хитрый змей, погрузившийся в свои думы. Конечно, проще простого заявить о намерении создать армию, но армия не сборище разношерстно вооруженных мужчин, пусть и хороших бойцов. Это если просто позабыть о том, что от семей оторвутся кормильцы. Пусть у Куроки в этом плане дела обстоят куда лучше, чем у других племен, все же оседлый образ жизни, ремесла, земледелие и скотоводство позволяют организовать более сбалансированную жизнь. Но это все равно не будет армией. «Вы способны только критиковать или можете предложить что-то конкретное?» – поинтересовался хитрый змей. «Это не праздное любопытство. Вопрос и впрямь животрепещущий. Впрочем, может ли быть иначе для человека, бросившего вполне состоявшуюся жизнь в столице Рустинии и вернувшегося к своему народу, чтобы быть ему полезным и совместными усилиями вырвать для него будущее. «Я не семи пядей во лбу. Будь так, я сейчас находился бы в другом месте. На мой взгляд, у Куроки есть только один путь – переговоры с Рустинией. Иной будет кровавым и бесполезным. В тот день, когда короли Рустинии или Валенсии решат, что им нужны ваши земли, у вас их отберут. Вы не способны противостоять армии, только нападать из-за угла. Агония, которая, несомненно, будет стоить большой крови. Однако это ничего не изменит, результат один. Рустинцы же по меньшей мере не собираются уничтожать вас физически или загонять в бесплодные земли резерваций, где вы постепенно вымрете. Не думаю, что рустинский король будет против бескровного присоединения наших территорий. К тому же мы сможем склонить к подобному решению остальные племена. И многих вы уже склонили. Вам придется воевать, чтобы заставить других подчиниться. Во всяком случае, с большинством из них. Вы готовы сражаться с теми, кто, по сути, является вашими соплеменниками? Ведь у вас одни корни. А отчего ты так заинтересован в нашей судьбе, верная рука? Вопрос прозвучал совершенно неожиданно. Они с профессором настолько увлеклись беседой, что даже не заметили появления еще одного человека. Не сказать, что они были поражены, но некое удивление все же присутствовало, когда они разом посмотрели в сторону двери, где возвышался во весь свой могучий рост верховный вождь Куроки. «Я уже говорил, что в моем мире с племенами индейцев, очень похожими на вас, во всех отношениях поступили несправедливо. Всякий раз, когда я читал о тех событиях, мне хотелось им чем-нибудь помочь». «Что же?» «Здесь у тебя есть реальный шанс». «Боюсь, что мечты так и остались мечтами. Я не представляю, чем могу быть полезен для Куроки и Пинков в целом. Все мои рассуждения гнетка ломаного не стоят. Я обычный охотник-промысловик». «Ну, кое-какие твои знания вовсе не будут для нас лишними», — не согласился Высокая Гора, покачав головой. «Я имею в виду те, которые ушли вперед в сравнении с нашим миром. Они все поверхностны, даже слишком». «Но не то, что касается военной стороны», — покачав головой, убежденно произнес вождь. «Возможно, в некоторой степени. Да только для Куроки эти знания бесполезны. Я уже говорил, что у вас нет шансов выстоять в открытом противостоянии». «В любом случае мы будем пытаться. А если нужно, то и драться». Глупо было бы ожидать чего-то другого. Откидываясь на подушки и устраиваясь в полусидячем положении, согласился Сергей. Выздоровление шло полным ходом, но он все же пока был довольно слаб, чтобы перегружать организм. Профессор утверждал, что ситуация будет меняться чуть ли не ежедневно, и Сергей верил ему. Он и сам замечал, что тело с каждым днем все больше крепнет, а усталость не так наваливается. Но сегодня он, похоже, перестарался. От долгих разговоров уже начинала побаливать голова. «Верная рука, ты говоришь, что человек не военный, но если судить по твоим действиям, получается, что ваша тактика сильно отличается от тактики белых». «Да, это так. В моем мире с распространением нарезного оружия и повышением скорострельности довольно быстро отказались от старой тактики, очень схожей с местной. Тому способствовали несколько кровавых войн». «А не согласился бы ты взяться обучить наших воинов новой тактике?» Высокая Гора с надеждой взглянул на Сергея. «Нас слишком мало, чтобы мы могли позволить себе воевать так же, как это делают белые. Именно по этой причине нам остаются только партизанские методы. Но так воевать не получится». «Даже если предположить, что я смогу научить вас чему-то дельному, то это приведет к еще большей крови. А результат будет один». «Но ты говорил, что тебе нравится, Пинки». «Этого я не говорил, Высокая Гора. Ты выдаешь желаемое за должное». «Странное дело. Общаясь с профессором, Сергей никогда не позволял себе переходить на «ты». С вождем же это выглядело как-то естественно, хотя и понебратством это не назовешь. В глазах Варакина высокая гора все так же был весомой фигурой, достойной уважения. Хотя и общались они всего-то ничего. «Но ты говорил о том, что в вашем мире подобных нам практически уничтожили, и что ты всегда хотел им помочь». Там это были книги, рассказы, слухи, романтика. Здесь же я большую часть времени провел, сражаясь именно с пинками. Пусть это и были арачи, а не куроки. Рустинцы же мне нравятся. Они очень близки по духу и культуре моему народу. Иными словами, ты хочешь сказать, что недостаточно хорошо нас знаешь, чтобы принять нашу сторону? Возможно. Хорошо. Тогда оставайся у нас. Определись с тем, чем бы ты хотел заниматься. Захочешь охотиться, так тому и быть. Решишь возделывать землю, подберем тебе отличные плодородные земли. Их здесь великое множество. Пожелаешь заняться скотоводством или разведением лошадей, мы выделим тебе участок, пригодный для этого занятия. Совет племени заинтересован в белых поселенцах. Мы постоянно учимся у них чему-нибудь новому. Перекраивать старые устои не такое уж легкое дело. Да уж, а главное, долгое и кропотливое. Горько улыбнулся высокая гора, и тут же стало очевидно, какой груз несет на своих плечах этот человек. А еще ты надеешься, что в процессе моего проживания здесь я, сам того не желая, начну делиться своими знаниями из моего мира? Это просто неизбежно. Именно так. На этот раз вождь улыбнулся с видом хитрована. «А ничего, что я и мои товарищи проходим службу в черных шевронах. Вот возьмет кто из твоих соплеменников и соблазнится большой наградой, или кто из другого племени прознает про нас. Жить, чтобы всегда оглядываться, не хотелось бы». «Я же говорил, что можно кое-что предпринять. Например, мы сделаем так, что все узнают о вашей гибели. Потом я смогу выправить тебе новые документы, и все. Живи и радуйся». Не сказать, что предложение высокой горы было неприемлемым. В конце концов, Сергей никому ничего не должен, разве только своей совести. Он не считал свою вину искупленной, но и погибать за непонятные интересы тоже не хотел. С другой стороны, он совершил это убийство по чистой случайности. Если высокая гора сможет все обставить должным образом... Сомнительно, конечно. Верная рука – довольно известная личность в этих краях, и тут как ни рядись. «Я подумаю над твоим предложением», – наконец выдал Сергей, решив и впрямь взвесить все «за» и «против». «Подумай», – удовлетворенно произнес вождь. «Как видно, он и не рассчитывал на сиюминутное решение». «Да». «Признаться, сейчас я приехал по другому поводу», словно вспомнив о чем-то, продолжил высокая гора. А может, так оно и было на самом деле, но задетый за живое, он переключился на более интересующую его тему. Скорее всего, именно так. «И по какому же?» – с нескрываемым любопытством поинтересовался Сергей. «Что еще придумал высокая гора?» «Тебе известен некто Шимон Дворжак?» «Скажем так, я слышал это имя и, признаться, хотел бы встретиться с этим человеком», непроизвольно приподнимаясь и делая стойку, словно охотничий пес, почуявший дичь, произнес Сергей. «Какое совпадение. А он хочет встретиться с тобой. Его желание настолько велико, что он не поскупился сначала нанять пароход для того, чтобы добраться до Паюлы. Не застав тебя там, он нанял отряд наемников, чтобы отправиться в степь. И даже успел сцепиться с арачами, перебив один из их военных отрядов». «Интересно», – задумчиво произнес Сергей, вдруг разволновавшись, сам не понимая от чего. «Ну, зачем он мог понадобиться этому дворжику? А может, это последний привет от Алексея? Господи, нет, этого не может быть. Если бы Бедрич Кавка лично не предал бы земле останки Болотина, то Варакин был готов поверить в то, что его разыскивает Алексей. Но, с другой стороны, столь завидное упорство. Он уже давно смирился с потерей друга, и тут такое». «Стоп, ничего не поменялось? Мало ли, по какой причине его разыскивают. Очень может быть, что это и впрямь последний привет от Алексея. Хм. А сам-то он в это верит? Но тогда вообще ничего не понятно. А кто он, этот Шимон Дворжак? Теряясь в догадках, поинтересовался Сергей. Известный писатель. Он утверждает, что прибыл в Новый Свет для того, чтобы набраться впечатлений и собрать материал для последующих книг. Кто-нибудь еще может знать о том, что ты и твой покойный друг – пришельцы из другого мира? Нет. Ну, я не знаю, о чем мог проговориться Алексей после нашей разлуки и до своей гибели, а так? И о чем он пишет? Он фантаст. Появился ниоткуда чуть больше года назад. Его книгами зачитываются очень многие. А название книг? Сергей и самому себе не мог объяснить, отчего в его голосе звучит такая надежда. 20 000 верстин под водой, таинственный остров, дети капитана Гургута. Лёшка! Вот так вот все и случилось. Как видишь, без приключений, захватывающих дух, как у тебя. Закончив свой рассказ, Алексей с видимым удовольствием допил остатки забрядки в стакане. Нужно отметить, хорошие забрядки. Высокая гора, не скупясь, выставил достойный и дорогой напиток. Сейчас друзья гостили в его усадьбе, расположенной в живописном месте у небольшой реки среди смешанного леса, раскинувшегося на правом берегу. Левый представлял собой открытую степь, убегающую вдаль балками, холмами и распадками. В пределах видимости имелись два хутора. Оба они принадлежали верховному вождю, вернее, его роду. У пинков все еще не было ярко выраженной частной собственности. Имелись, разумеется, предметы обихода, принадлежащие конкретным людям или семьям. Но что касается земельных угодий, скота или промысла, то это была прерогатива рода, и каждому члену полагалась определенная часть этих благ. Пока было именно так, хотя уклад жизни менялся стремительно. Старики еще помнили, когда куроки были едины и правильно жили в своих степях, не помышляя о каких-либо переменах. К слову сказать, они и сейчас не понимали, к чему нужно было все ставить с ног на голову, да еще и учиться у белых. Но молодые считали иначе, а старикам оставалось только вздыхать и поминать о том, что в дни их юности все было правильно и куда лучше. Кстати, даже в племенах, которые крепко стояли на позициях прежнего образа жизни, уже имелись значительные перемены. Так, например, их предки никогда не держали домашних животных, кроме собак, но за какие-то 200 с лишним лет эти племена из жителей лесов превратились в кочевников-скотоводов. И пусть единственным животным, которое они разводили, были лошади, по сути это ничего не меняло. Еще они научились обрабатывать железо. Среди них появились кузнецы, способные получить железо из примитивных горнов, а затем его обработать. Порой из их рук выходили очень качественные вещи. Если смотреть на этот процесс с позиции истории человека, то рывок прямо-таки стремительный. Все пинки с удовольствием пользовались тем, что мог дать белый человек. Будь то железные вещи вообще, или еще что иное. В некоторых родах отошли в прошлое волокуши. Большая повозка белых куда более удобная и вместительная, а пинки постепенно обрастали имуществом. Да, она требует ухода, а как следствие и владения некоторыми навыками, но ведь это мелочи. Однако все эти мелочи вели к изменениям и порой значительным. Так что жизнь коренного населения стремительно преображалась, но белые, скорее всего, не дадут им достаточно времени. Наиболее умные вожди это понимают, а потому делают все для стремительного рывка вперед, чтобы суметь сохранить свой народ. На одном из видневшихся хуторов занимались разведением лошадей. Роду Высокой Горы пришлось приложить немало усилий, чтобы раздобыть по-настоящему породистые экземпляры. Разумеется, о покупке тут не могло быть и речи. Этих статных красавцев добывали традиционным для пинков способом, то есть воровали. Данное предприятие начал еще отец нынешнего вождя. Поэтому теперь хутор представлял собой самый настоящий конезавод с просторными конюшнями и привольными пастбищами. Сейчас этот табун являлся самым настоящим богатством. 500 взрослых лошадей, стоимость каждой особи варьировалась от 100 до 500 крон. Целое состояние. Но из этого числа только малая часть уходила на продажу, благодаря чему удавалось закупать фураж и расширять хозяйство. Планы Высокой горы были куда как более обширными, и благосостояние сородичей занимало в них далеко не первое место. Он должен был заботиться об интересах всего племени. На втором хуторе, отстоявшем от первого верст на 10, разводили буйволов. Большое стадо в 6000 голов, которое с каждым годом только разрасталось. Забой животных был строго выборочным, в ходе выбраковки наиболее агрессивных или хилых. И никак иначе. Мужчины по-прежнему устраивали большую охоту для заготовки припасов впрок или на поставку консервному заводу. В принципе, глупо. Хорошие лошади – весьма дорогой товар, и лучше бы роду ястреба сосредоточиться на одном. Но Высокая гора хотел показать пример своим соплеменникам. Не дело, если все займутся только лошадьми. Все же буйволы – это жизнь пинков. Опять же, важная статья продовольствия и доходов. В отличие от других племен, куроки не торговали сырыми кожами. У них было несколько дубилин и немало мастеров-скорняков. Поэтому в племени предпочитали торговать готовыми изделиями. Подобными промыслами пробавлялись и одиночки на своих хуторах или шатрах. Не все земли рода Ястреба были непригодны для земледелия из-за пересеченности местности. Имелись и такие, что сами просились под плуг. Это был третий хутор, его отсюда не видно. Вокруг него раскинулись обширные поля и лишь незначительная часть выпасов для домашнего скота. По соседству устроилась и рустинская семья, тоже занимающаяся земледелием. Согласно договору с Высокой горой, каждый новорожденный ребенок, будь то мальчик или девочка, будет получать по наделу. Высокая гора хотела иметь как можно больше хуторов. Кого выберут эти дети, когда вырастут, пинка или белого, неважно. Главное, что у них уже будет собственная земля и сильный соблазн осесть на ней. Тем более молодым семьям, решившим заняться земледелием или ремеслами, совет племени всячески помогал. Взять тот же захваченный пароход, буквально набитый сельхозинвентарем. Собственно, именно из-за постоянной поддержки нарождающегося крестьянства и ремесленников казна Куроки и испытывала финансовый голод. Каким образом верховный вождь собирался еще и создать армию, являлось загадкой. Не было у него возможности для этого. Он не был способен даже заложить арсенал, хотя бы с минимальными запасами боеприпасов. Но сейчас мысли Сергея были далеки от всего этого. Он смотрел на хутора просто как на элементы пейзажа, думая совершенно о другом. И потом, он был слишком счастлив, чтобы забивать себе голову мыслями о судьбе Куроки, об их стремлении сохранить свое племя, даже поступившись укладом, обычаями и традициями. Все это мало его касается. Главное, что Алексей жив, здоров и в полном порядке. «Да, Алеша, как там говорил незабвенный Остап Бендер, «Сбылась мечта идиота, вот я и прославился», – хитро подмигнув, произнес Варакин. «Вообще-то там речь шла про миллионы», – не согласился Болотин. «Ну, каждому свое. Остап жаждал заполучить миллион, у тебя другие устремления, так что все в кассу». «Да брось, Леш, нормальное желание. Ты же никого не гнобишь, ни у кого ничего не воруешь». «Ага, я искренне сочиняю чужое». Что-то знакомое, только не могу вспомнить, где слышал. Был такой фильм «Ландыш серебристый». Это продюсер говорил своему аранжировщику. «А, вспомнил. Но ты-то чего грузишься? Здесь ведь нет Жюля Верна. Так что ничего ты ни у кого не воруешь». «А что подумают те, кто придет сюда следом за нами? Да тот же Высокая гора прекрасно понял, что я вор». «Прости». Это было настолько неожиданно, что я непроизвольно. Да и не говорил я о том, что ты... «А тебе и говорить было не нужно», – перебив друга, отмахнулся Болотин. «Вождь достаточно образован и умен. Он только по твоей реакции на название сделал правильные выводы. А потом...» «Это вначале я и впрямь думал оставить о себе след через книги. Но позже понял, что это все равно не мое, и очень не хотелось бы, чтобы в мою сторону кто-то плевался». «Брось». «Нет, Сергей, все именно так. Вот и решил я сделать что-то действительно достойное». «А оно тебе надо, Леш? Ты неплохо устроился, если и не миллионер, то недалеко от этого. Женишься, дети, внуки». «Нет. Мне выпал такой шанс, и я что же, все спущу в унитаз? Да ни за что. Разумеется, про потомков я не забуду, но и жить только ради прибыли не стану. По срокам в Плезне уже должен был выйти тираж комиксов, который будет распространяться по всей стране. Глядишь, это явится стимулом для людей ко владению грамотой. Я уже запустил пару школ и еще несколько запущу к началу учебного года. На следующий год еще запланирую. В эту экспедицию отправился. И буду снимать все, до чего только дотянется объектив. И вот это я уже не украл. Сергей, это уже мое. Так что, если придет время, когда разоблачат плагиатора, давно покоящегося в могиле, не смогут не вспомнить и об этом. Меня на эту мысль подбил король». Понимаешь, он уже сейчас занялся устройством видеоархива. Вот я и решил собирать такой же, но в основном хронику. Представляешь, какая находка для землян? Ну и как ты собираешься им все это передать? Недоуменно пожал плечами Сергей, имея в виду то простое обстоятельство, что им попросту не дожить до момента открытия портала. А просто все. Заерзав и подавшись вперед, сидя в плетеном кресле, ответил Алексей. «Ни сегодня, ни завтра, но лето так через 20 на пингских землях либо будет подобие государственности, либо сюда придут белые. Мы просто выкупим участок с оврагом, поставим там усадьбу и создадим наше хранилище». «Наше?» – вскинул бровь Сергей. «Уж что-что, а идти на службу, пусть даже к другу, который сделал для него очень много, Сергей не собирался». «Сереж, ты чего?» – опешил Алексей. Он очень надеялся на то, что друг его простит и примет, а еще боялся обратного. Но то, как встретил его Сергей, говорило, что он не держит зла и даже рад. Неужели не все так просто, и в душе Варакина осталась неприязнь к Болотину или еще чего похуже? «Так, Леха, тормози. Вот ничего из того, что ты подумал, и в помине нет». Варакин даже выставил перед собой руку в протестующем жесте. «В случившемся со мной виноват только я, ну и стечение обстоятельств. Видит Бог, я тебя никогда ни в чем не винил и не собираюсь делать этого впредь. Но моя жизнь, она моя и есть. Идти к тебе прихлебателем я не намерен, и работать на тебя тоже не собираюсь», предвосхищая вопрос друга, поспешил возразить Сергей. «Я не безрукий, к славе не стремлюсь, а на жизнь всегда заработаю». «Сергей, конечно, я был бы рад, если бы ты взялся мне помогать. Однако у меня и мысли не было нанимать тебя на службу. Но если хочешь, чтобы наши пути разошлись...» «Я не хотел бы этого. Ну, прости, дурака. Деньги глаза застили». «Стоп, Леша, я уже сказал, вины твоей нет. Будь ты сволочью, не сделал бы то, что сделал». «Не бросил бы все и не поперся бы на пингскую территорию, и не организовал бы розыск таким вот образом. Считай, боевую операцию замутил». «Тогда я не понимаю», – растерянно проговорил Алексей. «Да просто все, Леш. Я как представлю себе скуку Старого Света, так не по себе становится. Я ведь и раньше вел привольный образ жизни, а тут... Словом, даже зная, что вынужден бездействовать, чувствую себя не в своей тарелке». Хочется вольного ветра, никаких обязательств, опасности, подстерегающей за каждым бугорком. Вот сейчас мы сидим и мирно беседуем, а я все прощупываю пространство и прикидываю варианты, куда можно уйти в перекат. На адреналин подсел, что ли? Что-то вроде того, сделав неопределенный жест рукой, ответил Сергей. Да и не смогу я в городе. У меня усадьба за городом. «Деревенский пейзаж, неподалеку достаточно большой лес, охота, говорят, превосходная, там и олени, и косули, Даже волков еще не всех повыбили. Есть несколько лесных озер с водоплавающими птицами. Хоть целыми днями по лесу броди. А хочешь, можем поставить домик на берегу одного из озер. Леш. Слушай, да плевать на твои принципы, перебивая, повысил голос Алексей. Ты вообще понимаешь, что не было дня, когда я себя не корил? Да я и сейчас себя виноватым чувствую, а он заладил «не хочу быть в долгу, не хочу быть в долгу». Да не должен ты никому ничего. Это я перед тобой в долгу до конца дней своих. Пока ты каждую минуту рисковал своей шкурой из-за этих клятых денег, я жил в свое удовольствие и делал, что хотел, а еще купался в лучах славы, даже при дворе был принят. Светский лев, ёк-макарёк. Леш. Ну чего, Леш? Нормально все. Спасибо тебе огромное за все, но пойми, там нет того, что есть здесь. Ну чего там нет? Фронтира с его законами, людьми и укладом. Там даже люди другие. Здесь до сих пор купцы сделки совершают в основном просто ударив по рукам и заручившись честным словом. Но неужели ты не видишь разницы между этими такими разными мирами? Мне здесь нравится, а там хоть трижды лес или тайга, это все не то. Но ты не пробовал, ты там еще не был. Лучший враг хорошего, Леш. Мне здесь хорошо, а от добра добра не ищут. Ну и как я себя буду чувствовать, если с тобой что? Я же себе до конца дней не прощу. Господи, да ты-то тут при чем? Это мой выбор, понимаешь? Мой. А потому и вина моя. Ну пустишь слезу и порядок в расчете. Типун тебе на язык. Согласен, пожить еще хочется. А вот со съемками и записями на фонограф ты это замечательно придумал. Вот это по-настоящему твое будет. И, кстати, если я здесь останусь, то успею застолбить место. Тебе не придется отвлекаться. Да ты, пожалуй, раньше по степи с дятлячем наперевес понесешься, чем станешь отстраивать усадьбу в лесной глуши. Тамошних пинков тебе на один зуб, если хотя бы часть слухов о тебе правда. Я не столь кровожаден. Опять же, и кезы друзья к уроке. А этим я вроде как обязан жизнью. Обязан он. Ладно, ты не малец неразумный, а я тебе не мама. Извини, но оставаться в этих диких местах в мои планы не входит. Давай хотя бы обговорим, куда тебе писать. Опиши в Крумл до востребования. Я постараюсь почаще отвечать, ну хотя бы парой строк. Будешь все время мотаться в Крумл? Вряд ли. Но ты пиши туда, откуда бы не получил весточку. Хорошо. Вздохнув, окончательно согласился с выбором Сергея Алексей. «Только учти, просто так я отсюда не уеду. В Рустинском Королевском банке оставлю на твое имя счет, на который лягут 300 тысяч крон». «Сбрендил? Да мне этих денег на 300 лет хватит». «Сам ты сбрендил. Смотря как решишь распорядиться своей жизнью. Глядишь, тоже захочешь не просто остаться верной рукой, а чего посерьезнее. Вот тогда может и не хватить». «Я не могу принять столько». «Еще как можешь. На сегодняшний день это половина моих свободных денег. Так что мне на мои планы тоже остается». «И это по-честному. Пожалуйста, не обижай. И не вздумай благодарить Куроки. Я об этом сам позабочусь. Думаю, взнос в 50 тысяч их казне совсем не помешает. Хотя бы пароход купят». «Не скажу, что это меня не радует, но мы можем найти этим деньгам и иное применение». Послышался голос высокой горы от двери, ведущей на веранду, где сейчас сидели друзья. «Уж простите, но я слышал конец вашего разговора». «А чего прощать-то?» – пожал плечами Сергей. «Мы особо и не шептались, при желании можно было услышать и во дворе. Присоединяйся, высокая гора. Впрочем, дом-то твой». «Мой, но это ничего не значит. Вы мои гости, и если хотите пообщаться, то я займу себя чем-нибудь другим». «Угу. Сейчас возьмем и прогоним хозяина с веранды, а он нас в зашей из дома». «Весело получится», – расплывшись в улыбке, возразил Алексей. «Тем более у меня есть разговор к вам, высокая гора». «Интересно, и о чем вы хотели поговорить?» «О Куроке». «Я тут посмотрел, пока меня везли к вашей усадьбе, пообщался с людьми и вот с Сергеем. Хорошее дело вы затеяли. Конечно, ломать устои – это та еще морока, но вы трудностей не боитесь». «Это заслуга моего отца, я только продолжаю его начинание. держась не без гордости и присаживаясь в свободное кресло, возразил вождь. «В любом случае достойно восхищения». «Так о чем вы хотели говорить?» «Хотел сказать, что линия, избранная вами, несколько ошибочна. С одной стороны, вы готовитесь предстать перед другими государствами в иной ипостаси, не как охотники-кочевники, а как развитое крестьянское общество. А с другой, стараетесь все это держать в тайне. Только пока не достигнем больших успехов». «И зря. Другая ваша ошибка состоит в том, что вы собираетесь еще и готовиться к войне, причем в спешном порядке. Вон даже Сергея на предмет подготовки ваших воинов прощупывали. А ведь это к уроке пока без надобности. Сергей все верно вам рассказал. В нашем мире с индейцами поступили очень жестко. Но только он не учел одной маленькой детали. У вас здесь нет независимого государства, как у нас США. У колониальных держав хватает противоречий за океаном. Сферы влияния на пингских территориях пока никак не поделены. Иными словами, нет никакой договоренности, какие земли кому колонизировать. К тому же решающим сдерживающим фактором является то обстоятельство, что последствия эпидемии все еще не преодолены. Лучше всего дела обстоят все в той же Рустинии, где за рождение каждого ребенка от казны идет кое-какое пособие. И они всячески умасливают пинков, что ведет к значительно меньшим потерям. Только с арачами ситуация напряженная, но это лишь четверть границы с пинскими территориями. То есть вы хотите сказать, что о расширении колоний пока речь не идет? Именно так. Хотя Рустиния и не отказалась бы от задела на будущее, но им понадобится лет 20, чтобы довести плотность населения на уже имеющихся территориях до приемлемой цифры. Да и то вряд ли. Просто король смотрит в будущее, вот и предпринимаются некоторые меры для расширения границ, но не так, чтобы активные. Кстати, именно поэтому на Мраве были выставлены такие слабые гарнизоны. Арачи успели надоесть со своими набегами на границе, и правительство попыталось решить этот вопрос. Когда заставы сумели закрепиться, от них стали требовать патрулирования местности. Это неизбежно должно было повлечь новые потери. Иными словами, власти Новой Рустинии хотели обеспечить подходящий повод для расширения территории путем решения вопроса с кровожадными арачами, задумчиво произнес Высокая Гора. Именно так, плеснув за брядки и опрокинув в себя порцию, подтвердил Алексей. Сергей при этих словах зло выматерился. Если уж Алексею действия властей пришлись не по душе, так как между Жерновов оказался его друг, то что говорить о том, кто сам побывал в этой мясорубке? Политика. Грязная все же штука. Надо отдать должное рустинцам, они отправили туда осужденных и в основном висельников, каковым и был Сергей. Но от этого не становилось менее противно. «И чего у них не заладилось? И вообще, откуда ты все это знаешь?» – поинтересовался Варакин у Болотина. «Знаю из беседы с парой офицеров. А не заладилось из-за отсутствия договоренностей с Валенсией о сферах влияния. Этим летом Новая Рустиния должна была направить в степь свои полки, но тут заволновался губернатор Новой Валенсии. Скандал дошел до того, что едва не началась война, причем не только на Новосветском театре. Сейчас конфликт разрешен, валийцы тоже хотели оттяпать кусок пирога до Мравы. В принципе, получилось бы поровну, но ни та, ни другая сторона не желает уступать, поэтому пока все замерло на прежнем уровне». «А что случится, когда они все же смогут договориться о сферах влияния?» – задал Высокая Гора животрепещущий вопрос. «По-моему, им не договориться никогда. По большому счету, ни Рустинии, ни Валенсии эти земли пока не нужны. И опять же, по причине малочисленности населения. Если тут найдется что-то очень привлекательное, например, золотые копи, или все же начнется война, то ситуация может и измениться. Но до той поры вряд ли. Именно поэтому я и думаю, что время у Куроки есть. Но только с затворничеством нужно заканчивать». «Хотите сказать, что известие о том, что творится у нас, не взволнует правительство Рустинии и Валенсии?» Откинувшись на спинку кресла и сложив руки на бедрах, поинтересовался высокая гора. «Скорее всего, вызовет некоторый интерес, но не более. Но только если вы будете ориентироваться лишь на рустинцев, Валенсия может перейти и к более решительным действиям. А вот если вы станете налаживать отношения и с теми, и с другими, то это не вызовет накала страстей. Тем временем можно будет начать готовить общественное мнение. Преобразик в этом отношении просто колоссальная штука. Показать укладку Роки и других племен, воочию представить ваши достижения на белом полотне и в печати, записать ваши предания. Вам нужно принимать и оказывать содействие всем писателям и съемочным группам, какие только захотят вас посетить». «Уверяю вас, после моего возвращения в Старый Свет интерес к вам поднимется до небывалых высот. Пусть пишут книги, и неплохо бы о благородных и честных пинках. Пусть негативного будет как можно меньше, бороться можно не только с оружием в руках. Тем более вы гарантированно проиграете открытую войну. Нужно использовать то, что вы по большому счету пока никому не нужны, и приучать белых к мысли, что вы гордый и свободолюбивый народ», стремящийся отойти от древних законов своих кровожадных предков. А за прошедшее время, да еще и торгуя с обоими государствами, вы сумеете наладить какую-то экономику. И тогда можно будет подумать и об армии или ее подобии. «Наши предки были не более кровожадными, чем ваши», с немалой долей обиды возразил высокая гора. «Да и мы сегодня ничуть не хуже белых. Вы не видели, что остается на местах сгоревших стойбищ? А я видел. И не подумаю вам возразить. Но о кровожадности пинков говорят везде, а вот о том, что вы благородны и честны, предпочитают помалкивать, хотя и пользуются этим. Те же валийцы с их присказкой «хороший пинк, мертвый пинк» прекрасно знают, что если с вами будет достигнуто соглашение, то вы станете строго ему следовать, чего не скажешь о них самих». «Значит, вы предлагаете выйти из тени?» «Именно». «А что там насчет парохода?» «Да ничего, собственно. Просто из общения с речниками я понял, что каждый пароход на реке знают в лицо, поэтому очень сложно сделать его неузнаваемым. По-моему, проще машины с захваченных судов использовать для чего-то другого, например, расширить или сопилку, которая сейчас едва удовлетворяет потребностям Куроки и белых хуторян. А для того, чтобы ходить по рекам, купить новое судно. 10 тысяч вам хватит и на пароходик, и на баржу, причем не худшие, хотя и деревянные. Или на 2. «А не слишком ли для вашего оборота?» – не согласился с вождем Алексей. «Не слишком. У нас фактически есть две команды. Можно зарабатывать и на перевозках, благо торговля между Новой Валенсией и Новой Рустинией набирает обороты. Тут еще и Медиалан. Так что средства потекут в нашу казну. Мы сейчас будем рады любому доходу. К тому же, если расширим лесопилку, то производимого ею леса будет слишком много для наших нужд. Людям ведь понадобится заработок, а работать там будут белые». «Белые?» – разом удивились друзья. Сергей, конечно, уже знал о том, что у Куроки есть лесопилка. Но то, что там работали белые, для него стало откровением. Он даже не интересовался этим вопросом, полагая, что если предприятие принадлежит Куроки, то и обслуживают его они же. «Конечно, белые. Или закупим негров в Новой Валенсии. Мои соплеменники еще могут принять торговлю, земледелие, скотоводство и некоторые ремесла. Но только не нудную работу на рубке леса. На том же консервном заводике трудятся только белые рабочие. А чего вы хотите? Вольный народ, который немало времени посвящал веселью и праздности, даже ведение домашнего хозяйства на женщинах. Мужчины в основном только добытчики и защитники». «Да, тяжкую ношу вы на себя взвалили», – подытожил Алексей. «Можно подумать, это открытие». В свою очередь опять вздохнул высокая гора, а потом взбодрился. «Но я так понимаю, что вы, закончив свои дела, вернетесь за океан, а верная рука останется у нас. Найдешь мне достойное местечко, чтобы я мог поставить дом не хуже твоего?» «Любое на выбор», — Тогда по рукам.